Мир из яйца. Тригла, обернувшись уткой, снесла пестрое костяное яйцо. Боги решили разъять его на части, чтобы сотворить мир. Солнце, луну, звезды и небо. Однако, сколько ни старались, ничего у них не выходило. Вдруг, откуда ни возьмись, выскочила мышь и хвостом смахнула яйцо. На самом деле это был принявший облик юркого грызуна Триглав. Яйцо упало и разбилось. После этого начались всевозможные беды. Поднялось огромное пламя, завыл свирепый ветер, забурлили воды моря-океан. Когда волны улеглись, Тригла-утка, по повелению Световида, снесла золотой белгорюч Алатырь-камень. Дочери моря-океана, три вещие девы, берегини Доля, Недоля и Судьба, воскликнули. «Прозреваем. Внутри этого камня сидит заяц. В зайце утка, в утке яйцо, в яйце игла, в игле смерть всех демонов и чудовищ». Тогда Триглав обернулся щукой и на своем хребте унес Алатырь-камень в море-океан.